Но посмотри на нас. Ты выросла в пышности и великолепии, а я полдетства провела в домах друзей, пока мои родители сидели в тюрьме за следование идеям, в которые верили». Тем не менее, Меган не казалась несчастной. Она говорила о родителях с гордостью и действительно ими гордилась. Погруженные в размышления обо всем этом, молча они заняли места по разные стороны от Артура. Джон сел рядом с Меган, а рядом с Александрой стул остался свободен. Было ясно, что Хиллари не приедет. Александра почувствовала, что сердце у нее сжалось. Чтобы разрядить обстановку, она стала говорить о всяких пустяках. Артур, похоже, задремал, и вдруг снаружи раздался звук машины. Джон тихо покинул столовую. Послышались сердитые голоса, стукнула входная дверь. Артур встрепенулся, словно почувствовал, что навстречу прибыл еще кто-то. «Что-нибудь случилось?» — спросил он у Александры, на мгновение смутившись тем, что уснул. Александра, успокаивая, похлопала его по руке, не отрывая глаз от двери, и тут увидела Хиллари. Высокая, стройная, с черными, как смоль, волосами, она уверенно вошла и устремила на присутствующих взгляд своих зеленых глаз. На ней был мятый деловой костюм из льняной ткани. Хиллари вообще-то не собиралась приезжать, но вдруг после работы решила взять на прокат машину, приехать и высказать Артуру все, что о нем думает, чтобы, наконец, освободиться от него до конца своей жизни. Встреча с сестрами ее даже не волновала. Они теперь были для нее чужими. Но, войдя в столовую, она не могла не обратить внимания на двух рыжеволосых женщин, сидящих по обе стороны от интересовавшего ее человека. Хиллари поглядела сначала на Меган, потом на Александру. Джон молчал. Он чувствовал напряжение в комнате, страдание женщины, за спиной которой стоял и испытывал желание ее обнять. Но Хиллари в ту минуту выглядела слишком взрывоопасно. Когда ее глаза встретились с глазами Александры, та медленно поднялась и, словно лунатик, пошла навстречу, а ее губы сами шептали «Хилли! Хилли!». Ей виделось лицо маленькой девочки с длинными черными волосами, и вот теперь перед ней стояла женщина с такими же черными, как смоль, волосами, теми же зелеными глазами. Сама не зная, почему, Александра расплакалась. Хиллари инстинктивно обняла ее. Акси, маленькая Акси, это объятие было первым с тех пор, как Александру у нее отняли и оставили ее одну с Эйлен и Джеком в Чарльстауне, рыдающую по любимым сестрам. Хиллари испытывала нестерпимую боль от этих воспоминаний. Теперь она обнимала элегантную, надушенную, красиво причесанную парижанку. Но все равно это был тот ребенок, которого она когда-то любила. Плача, Хиллари без конца повторяла: «Акси, любимая моя». Они обнимались, как в те давние времена, а Меган молча наблюдала. Вдруг Артур закашлялся. Джон поспешил дать ему стакан воды. Экономка, прислуживавшая за ужином, принесла таблетки. Меган проверила дозу и дала их Джону. Хиллари медленно повернулась к ним. «Ты должно быть Меган!» Она улыбнулась сквозь слезы, не выпуская руки Александры. «Ты чуточку изменилась с тех пор, как я тебя видела в последний раз». Все трое рассмеялись, но тут Хиллари посмотрела на Артура, и глаза ее потемнели. «Я сказала, что не приеду, Артур, и действительно хотела так поступить». Он кивнул. В глазах Хиллари он увидел все то, что боялся увидеть. Она его ненавидела, ненавидела всей душой, но Артур знал, что заслуживает этого. «Я больше не хотела тебя видеть». «Я «Рада, что ты все-таки приехала, Хилли», — мягко сказала Александра. «Я так хотела повидать себя, вас обеих», — добавила она, улыбнувшись Меган. Но с лица Хиллари уже сошла улыбка. Она бросила руку сестры и атаковала Артура. «Почему ты так с нами поступил? Зачем пригласил сюда после стольких лет разлуки? Чтобы посмеяться над тем, что мы упустили, чем оказались обделены из-за того, что нас разделили?» Артур схватился обеими руками за край стола и с трудом произнес: «Я чувствовал вину перед вами за то, что сделал». Он задыхался, но Хиллари не волновало его состояние. «И ты думаешь, что можешь это исправить?» Она горько рассмеялась, и всем стало ее жаль. Джон, однако, боялся ее дальнейших действий. Он знал, насколько велика ее ненависть к Артуру, копившаяся на протяжении 30 лет. «Ты в самом деле думаешь, что одним ужином можно заставить забыть 30 лет одиночества и боли?»